фате и веночке невесты, очаровательным жестом протягивая к суровым воинам обе ладони, наполненные бриллиантами, изумрудами, жемчугом и рубинами. И эта дева обратилась к солдатам сладостным голосом: «Добро пожаловать, доблестные спасители!» К чему была и что означала эта комедия? Нетрудно угадать, что дева в белом изображала деву с герба Магдебурга, о которой ходила легенда, что она до тех пор будет охранять родной город, пока не отречется своего девства и не подаст руку жениху, чтобы возвести его на свое ложе. Именно это, по планам и расчетам господ, укрывшихся в соборе, и должно было свершиться сегодня. Красота и явная невинность девушки, приветствующей императорских наемников, должны были укротить их свирепость, а драгоценности, ее приданое, назначены были утолить их жажду добычи. Возможно, что слова ее приветствия были рассчитаны на самого Тилли, на то, чтобы растопить ледяной панцирь, сжимавший его солдатское сердце. Но где в эту минуту был Тилли? На каком отдаленном командном холме? Какие смелые стратегические ходы продумывал он в это время? А его солдаты, что могли они знать о древней из языческих времен пришедшей легенде, связанной с городом? Дева и договорить не успела, как уже валялась в крови, запутавшись в своей фате, а солдаты рвали друг у друга ее жемчуга и драгоценные камни. Из недр собора вырвался вопль ужаса. Господа и дамы, следившие за этой сценой в напряженном ожидании, чем она закончится, мгновенно поняли, что кончится она хуже некуда, и для них нет никакой надежды. Ее и не было. В ближайшие 10-20 минут были перебиты все укрывшиеся святыни, включая старцев и грудных детей. Опасаясь, как бы их не откомандировали куда в другое место, солдаты работали как можно проворнее, так что избиение завершилось без излишних зверств и мучительства. В заключение можем сказать, что хотя в ту войну, которую мы теперь называем 30-летней, кое-где происходили бойни и похуже, чем знаменитое магдебуржское истребление, увековеченное позднее многими великими художниками для острастки грядущих поколений, все же, пожалуй, нигде в сравнительно небольшом помещении не было навалено столько трупов обоего пола и столь роскошно одетых. Правда, все драгоценности были с них сняты, как это случилось 20 мая 1631 года здесь, в Магдебургском соборе. Богатый, солидный Магдебург был выстроен необычайно капитально. Дома по большей части каменные. Если же и были там деревянные, то по велению городского совета их разделяли кирпичные стены толщиной в длину одного кирпича. Поэтому потребовалось 4 дня и 4 ночи, чтобы пожар, за исключением собора, забитого мертвыми телами, сожрал весь город до последнего дворца, последней лачуги, последней хижины. И можно было сказать, был Магдебург и нет его. Все эти 4 дня и 4 ночи, пока город догорал, солдаты и Тилли копались в пепелищах. Не осталось ли чего ценного? Что нашли, забрали. Что нашли живого, умертвили. Из 30 000 магдебуржцев в живых осталась горстка людей. Рассказывает, когда об этой катастрофе узнал Вальдштейн, находившийся в ту пору в чешском городе Ячине. Он так разгневался, что бросил серебряный колокольчик своего камердинера. Историки до сего дня гадают, что было причиной такого поступка.